потом поехала следом за ним. Когда до мотеля оставалось 20 миль, я поехала медленнее. Ну, конечно, я не хотела встречаться с Ли, и к тому же я была немного пьяна. И вдруг посередине дороги я увидела мужчину, и тотчас же затормозила. Он был на волосок от гибели и стоял у самого радиатора. Джина посмотрела на Террелла. Вы, конечно, можете не верить ни единому моему слову, но добавить я ничего не могу. Дальше, сказал Террелл. Хорошо. Мужчина спросил меня, не могу ли я прихватить его с собой. Я ответила, что еду по направлению к Оюсу. Он сказал, прекрасно, и сел ко мне в машину. При этом я его хорошо разглядела при свете фар. Такого типа можно было не бояться. Да и к тому же я боюсь очень немногих мужчин и знаю, как от них защищаться. Но этот парень был какой-то просто удивительный. И выглядел он блестяще, ну, высший класс. Глотнув виски, Джина продолжала. В нем было что-то вызывающее доверие, а я была здорово пьяна, да и на сердце было тяжело. И я еще задумала это бедовое дело, идти на такое дело надо было обязательно выпивши. И так я разболталась с ним не на шутку. И почти все ему рассказала. Я рассказала ему о Ли и об этой Парнелле. Тем временем мы подъехали к парк-мотелю. Когда я остановила машину, он начал говорить. Он сказал, что я ему понравилась и что ему жаль меня, потому что он знает, как это бывает, когда человек любит. И пока он сидел так и говорил со мной, у меня создалось впечатление, что ему можно доверять. И потом я была так пьяна, что верила всему, что он мне говорил. Он сказал, что таких женщин, как Парнелли, нужно уничтожать, и что он об этом сам позаботится. На заднем сиденье у меня были нож и домкрат. Он взял их и стал выходить из машины, и тут меня охватил страх. Я сказала ему, чтобы он ничего не делал, что я сама все это улажу, но он только усмехнулся и сказал, что я не должна шевелить даже пальцем. И тогда я поняла, насколько я пьяна. Я знала, что если я сейчас встану, то не удержусь на ногах. Я осталась сидеть в машине и ждать. Наконец он вернулся и, влезая в машину, сказал, «Все кончено». Он отодвинул меня в сторону, и я только помню, что машина поехала. Когда я очнулась, то обнаружила, что лежу на траве возле шоссе. Машина и мужчина исчезли. Джина откинула прядь волос со лба. «Дружище, я пьяна, это так». Но Ли не убивал ее. «Это сделал тот парень». «Откуда вы знаете, что это именно он убил ее?» «Харди тоже мог это сделать, и возможно, что она уже была мертва, когда этот мерзавец пришел туда. Вы так думаете?» «Но я этому не поверю. Когда он сел ко мне в машину, на нем был одет спортивный пиджак. А когда он вернулся в машину, то нес его подкладкой наружу. Почему? Потом он вернул мне нож, который был завернут в нижнюю юбку. И еще он сказал мне, к вашему счастью, я ее прикончил. А потом еще добавил, теперь у вас, в отличие от меня, не будет больше причин волноваться».